«Обухов — настоящий ученый и не собирается никого спасать», — резко возразил Петя, не обращая внимания на прозрачные намеки в свой адрес. «Что за абсурд — спасти человечество? Просто он не укладывается в стандарт, говорит, что думает. Вот и вся его шизофрения. А правды у нас не прощают. Спасти человечество. Просто человек ведет будничную, необходимую работу. Ведь считали же когда-то и Циолковского, и Вернадского сумасшедшими. Слушай, Сань, давай договоримся. Я не буду слушать всякую ерунду об Иване Христофоровиче. Просто он слишком поторопился прийти к динозаврам. Вроде нас с тобой. Понимаешь? Поторопился родиться». И потом мне наплевать, что о нем думают другие, и ты в том числе. Главное, с ним рядом интересно. Тоже начинаешь ощущать себя некой величиной. Не веришь? Думаешь, неужели это я, тот самый маменькин сынок и пропойца, который когда-то с неким прохиндеем Санькой Лукашом воровал в отцовской библиотеке ценные книги и волок их букинистически на пропой? Тихо, тихо. Я еще не сказал главного. Понимаешь, мой старый друг и собутыльник, с ним рядом, с Обуховым, интересно. Неудержимо тянет заглянуть за горизонт, куда-то туда, где таится что-то, пусть даже самое невыносимое. А там, кто знает, такие, как Обухов, не укладываются в стандарт. Зачем, допустим, при его глобальном уме ему сейчас потребовались какие-то реликтовые блохи в горячих ключах, какие-то там эпидемики. Все равно ведь через 2-3 года там все уйдет под воду навечно, навсегда. Он же весь дрожит, так боится не успеть. «Вот именно», — подхватил Лукаш, уже посмеиваясь беззлобно и как бы намеренно вызывая товарища на еще большую откровенность. «Никто не может понять, чем же именно он занимается, а вместе с ним и ты. Не один я. У него таких, как я, энтузиастов и последователей хватает», — ушел от прямого ответа Петя. «Я всего лишь обрабатываю и суммирую данные исследования филиала. И поверь, мне интересно, хотя я и зачислен в штат всего лишь рабочим. Абсурд, видите ли, даже ставки младшего научного сотрудника не дают. В конце концов, какая разница, кем числится? Наступит время, и наши изыскания будут на вес золота. Какое там золото? Им просто цены не будет. Вот он сейчас и спешит с экспедицией. На реках громоздят каскады электростанций и огромные площади, совершенно уникальные в экологическом отношении, навсегда уйдут под воду. Когда-нибудь люди, опомнившись, по материалам академика Обухова будут восстанавливать планету. Пусть пройдут даже миллионы лет, даже если люди улетят в другие миры. Бред какой-то, не выдержал Лукаш. Я теперь понимаю, почему у тебя везде разбросаны груды каких-то математических выкладок. Раньше я совершенно не мог взять в толк. Ну, хорошо, ну, допустим. Но я не понимаю, что тебе мешает написать об этом в наш журнал. Свой срок, очевидно, и напишу. Знаешь, Сань, человеческая раса, то есть мы с тобой, самый неэкономный и эгоистический вид жизни. Если человечество вовремя не остановится и не определит разумные пределы своих потребностей, оно сожрет себя. Исход неизбежен. Впрочем, что это я? Недовольно оборвал себя Петя, заметив в лице Лукаша мелькнувшее уже знакомое ранее, по прежним их спорам, выражение жестокости и недоверия. Но теперь это, скорее всего, была прорвавшаяся тайная и давняя зависть. Бред какой-то, немыслимо для целого института. Жалкий филиалишка, кустарщина какая-то. Но почему же? Опять чуть свысока улыбнулся Петя. Электронику выколачиваем для филиала. Обещают ЭВМ, правда, уже изрядно устаревшую. Все равно полегче станет. Кстати, периодическая таблица явилась для Ивана Христофоровича, сказал Петя, спохватываясь и обрывая. Знаешь, Сань, Ты прости, мне в самом деле пора. Нет, нет, продолжай. С какими-то мягкими, несвойственными ему интонациями в голосе попросил Лукаш. Я должен понять. Я так не могу, мне нужно искать. Я думаю, мы договорились. Ты ведь не отказываешься от сотрудничества в нашем журнале. На корню беру все написанное тобой. Понимаешь, все беру. Договорились? Жаль, только-только коснулись чего-то интересного. Кстати, я тоже потихоньку щупаю по совету шефа одну тему – формирование паразитических формаций в новых социальных условиях. Ты знаешь, слегка копнул, и какой там крутой кипяток! Внимательно дослушав, Петя засмеялся. В этот его приезд в Москву его не отпускало ощущение счастья. Вытащил из-за дивана большую спортивную сумку, поставил на стол, стал загружать ее заранее заготовленными свертками и пакетами. Покупок столько, черт его знает, какие везде очереди. Ребята такой список соорудили, и ведь не откажешь, там же ничего нет. Одних джинсов 7 штук, кроссовок на всю партию. Не подскажешь, где они водятся? Теперь везде. Четко сузив глаза, сказал Лукаш, сдерживая себя и ничем не проявляя обиды и лишь отмечая про себя, что старый товарищ мог хотя бы из приличия поинтересоваться его научной темой. Мода на них проходит. Валяй в центр. Там джинсы, какие хочешь, итальянские, западно-германские, американские. Бери, не хочу. С кроссовками труднее, но тоже бывают. Ты что, действительно так переменился? У тебя и деньги уцелели? Представь себе, — невозмутимо сказал Петя про себя, наслаждаясь недоверием, прозвучавшим в голосе Лукаша. Я у Обухова и срываться почти перестал. Если уж совсем горло перехватит, а так просто не хочется, и все тебе. Ну, ты титан, Брюханов, — протянул Лукаш по-прежнему недоверчиво. Что же, теперь только через год увидимся? Думаю, раньше, — добродушно улыбнулся Петя. Месяц через 3-4 я опять буду по делам. Он ничего не добавил, и Лукаш, не мудрствуя лукаво, стал прощаться. Уходя уже на пороге, он небрежно как бы мимоходом бросил. Да, чуть было не забыл. Знаешь новость? Лерка Колымьянова со своим нарциссом разошлась. Встретил ее недавно. Ух, злая, красивая, как черт. Говорит, богатого жениха ищу. Привет от тебя передать? Вот и женись. Тебе в самый раз, ты у нас самый перспективный, тоже с улыбкой сказал Петя, в то же время чувствуя вспыхнувшие щеки. Так я передам от тебя привет. Бывай, старик, кивнул Лукаш на прощание, продолжая упорно связывать себя и Петю в одно целое. И вышел. 3 дня шел дождь, и такая погода грозила затянуться, пока не переменится густой юго-восточный ветер, несущий с теплого Японского моря неисчислимое количество влаги. Знал это и Петя, за несколько дней экспедиции сразу же забывший и о мертвой деревне, и о Москве, и о Лукаше. Впервые напросившись в такую дальнюю экспедицию, Петя и близко не предполагал, что будет входить в круг его обязанностей и что точно он должен будет делать. Экспедицию доставили к намеченному пункту на вертолетах. Лагерь разбили на высоком каменистом берегу быстрой таежной реки, берущей начало где-то в горных распадках. И Обухов, как только прояснилось и тайга слегка просохла, тотчас разослал людей по заранее намеченным маршрутам. Ушел и сам, решительно отклонив настойчивые требования Пети послать его в один из маршрутов в паре с молоденьким, едва оперившимся биологом Веней Стихаревым, о котором в окружении академика уже говорили как о восходящей звезде, открывшем новый радиационный способ считывания экологической информации биомассы. И Петя, пожалуй, впервые с начала работы у Обухова бурно выразил свое недовольство, и тот, уже готовый к походу, в брезентовой куртке, в свои 60 с лишним лет, подвижный, вникающий в любую мелочь, неугомонный, теребя небольшую бесформенную бородку, непреклонно пункт за пунктом обосновал необходимость именно Пете оставаться в лагере. Вниз по реке, всего в километрах 40, работала экспедиция археологов, да и вообще в этой местности полно людей, особенно заготовителей, ободрил академик и добавил, что они как раз и вырубают лес, обреченный на затопление, и к ним в случае необходимости всегда можно обратиться за помощью. «Вы что же, полагаете, что я боюсь?» — буркнул Петя, стараясь не обращать внимания на синеглазого Веню Стихарева, увязывавшего огромный, чуть ли не в рост его самого, рюкзак. Академик, бывший со всеми без исключения, даже, пожалуй, и сам с собою только на «вы», тотчас как-то совсем по-домашнему, по-отечески потрепал Петю по плечу и, отведя его в сторону, подчеркнуто доверительно, как где-нибудь в утопающем в коврах кабинете, усадил на подвернувшийся замшелый камень и рядом устроился сам. «На дорожку», — сказал он с улыбкой, сбоку посматривая на строгий профиль хмурившегося, недовольного и явно не скрывающего своего недовольства Пети. «У меня к вам, Петр Тихонович, давняя просьба. Еще раз просчитайте наши зежские дела. Не дай бог, чтобы вкралась ошибка. Кстати, оттуда, от Воскобойникова, ничего нового нет? Вот посмотрите, непременно что-нибудь проскочит. Народ бессонен, от народа ничего не скроешь. Моя давняя боль — зежские леса. Есть серьезное основание тревожиться. Перед отъездом сюда у меня было тяжелое объяснение по все тому же кругу вопросов. Если мы упустим момент, окончательно нарушится экологический баланс европейской части России. И не только одной России. У природы границ не существует. Нельзя опоздать, понимаете? Нельзя. При первой же возможности снова командируем вас туда. Там сейчас самый центр, нервное сплетение всего региона». «Силы очень уж неравны», — буркнул Петя, начиная отходить и по-прежнему не глядя на академика. «Не хватит вас на все». «Почему вас?» — обиделся академик. «Нас! Всех нас! Вы знаете, Петр Тихонович, у каждого есть своя заветная мечта. Дорогая, самая дорогая!» — продолжал он после недолгой паузы и в узком прищуре глаз холодно сверкнул. «Моя давняя мечта — зежские леса. Я ведь давно-давно живу. Многое наметилось в юности. Да-да, Петр Тихонович, здесь размах, простор, нетронутый, непочатый край работы. И все-таки самая кровавая схватка предстоит нам с вами там, на старых пепелищах. Да-да, именно там, в российском нечерноземье, как сейчас называют эту землю. Пустыня движется оттуда, она достанет человека и здесь, если он не опомнится и не остановится. Из ядра столь безжалостно и долго выкачивали, что оно уже давно стало пустотельным, бессильным. У него уже не осталось никаких удерживающих центростремительных сил. Это противоречит физическим законам. Национальные окраины вот-вот начнут обламываться».